только для своей области. Выводы из всего этого, казалось бы, должны интересовать только узкий круг специалистов, но мы все же приведем их в качестве доказательства того, как много могут подсказать науке даже ничтожные микроскопические черви. Обнаруженные различия в паразитах – результат разницы в условиях и влияниях, испытываемых одинаковыми видами животных хозяев на севере и на юго-востоке Гиндукуша. И не только в наше время, но прежде всего на протяжении всего долгого процесса эволюции живой природы, когда формировались отношения между ее отдельными компонентами. Различия, которые невозможно измерить никакими даже самыми чувствительными приборами и выразить какой-либо единицей измерения, они находят свое ясное отражение в видовом составе паразитов и в их отношении к видам-хозяевам. Нашу рабочую идиллию нарушает нехватка питьевой воды. В начале нашего пребывания здесь мы потребляли кристально-прозрачную холодную талую воду. Но после того, как снег в желобе над лагерем окончательно растаял, тонкий ручеек ослабел и высох. Воду из ледникового потока, напоминающую скорее раствор цемента, использовать невозможно. Пришлось спуститься пониже, к тому месту, где Терическая долина сливается с долиной Урденгол. Когда мы поднимались в горы, нам попалась на глаза небольшая роща в стороне от тропы. В этом месте мы и подведем черту под нашими исследованиями. Палатку и все, что не имеет прямого отношения к работе, мы оставляем в Шаньяке. Главное — захватить ловушки, сотни ловушек, чтобы за короткое время успеть получить как можно больше материала. А в остальном нас вполне устраивает спальный мешок, коробка растворимого кофе и несколько банок сардинок. Кроме того, у нас имеется деликатес, остатки хлеба еще из дома. Хлеб упакован в специальный пакет, предохраняющий от плесени, но все же слегка заплесневел снаружи, а внутри стал твердым, как камень. Но это ничего. Пилкой от охотничьего ножа Павла мы отпиливаем кусочки, размачиваем в воде и ощущаем во рту вкус домашнего хлеба. Спуститься далеко нам не удается. Исчез естественный мост, по которому мы проходили весной. Там, где долину перекрывал не успевший растаять конус лавины, сейчас шумит река, и нам совершенно ясно, что на противоположный берег не попасть. Что же дальше? Попробуем еще спуститься по нашей стороне. Идем среди нагромождений каменного моря, петляем, перелезаем, возвращаемся и снова с тяжелым грузом двигаемся вперед. В середине дня мы на уровне летнего поселения Бандок, но чуть ниже его путь начисто перекрыт конгломератовой стеной. Здесь не пройдем. Река грохочет среди каменных глыб, сдвигает более мелкие обломки, и бурное течение уносит их вниз по долине. Без каната через реку не перебраться. Надо вернуться назад. Поднимемся на ледник и по нему перейдем на другую сторону долины. Вечер застает нас снова в Шаньяке. Мы как будто предвидели это, когда оставляли здесь палатку. Переход по леднику тоже оказался непростым делом. Нижняя часть его сильно разбита, отдельные ледяные башни разделены глубокими провалами, мелкий песок, покрывающий лед, на проталинах смешивается с водой, образует жижу, по которой наши горные ботинки безнадежно скользят. Мы должны подняться по леднику довольно высоко, прежде чем обойдем широкую ледяную ложбину, полную мчащейся воды, и выберемся к боковой марине. Ну и здесь трудности не кончаются. Марина совсем свежая, она высокая и крутая. При каждом шаге из-под ног не только осыпается щебень, но срываются и крупные блоки. Напрягая все силы, поднимаемся по краю марены. Вдруг под нами открывается зеленое пятно. Это Шаньяк, та его часть, которая расположена по правому берегу ледниковой реки. После полудня мы на уровне нашей палатки. Ярко-оранжевая, она хорошо видна на противоположном берегу, примерно в 500 метрах от нас. Путь, пройденный нами, невозможно преодолеть с большим багажом, не пользуясь помощью носильщиков. При предстоящем переселении надо будет устроить переправу через реку,